один держал под мышкой труп Рады. С волос на мраморные плиты текла вода. Я отшатнулась в сторону. Впрочем, остальные тоже шарахнулись кто куда. «Это что?» — просипел Ефим. «О, Господи!» В ту же секунду мужик бросил тело несчастной женщины оземь. То, что было Радой, покатилось по ступенькам и упало к ногам Глеба Лукича. «Кукла!» — завизжала Тина. Бросил Ларионов. «Вы здесь все с ума никак посходили!» Не успели присутствующие чуть-чуть прийти в себя, как донесся веселый голосок. «Что случилось, Глебчик? Ты дома?» От ворот шла веселая Рада с корзинкой в руках. Несколько секунд все молча смотрели на нее, потом разом заорали. «Ты где была?» «У Ершовых», — попятилась Рада. «У Никиты и Лены. Они рано утром позвонили и пригласили меня посмотреть свой новый дом. Никита купил тут, в Алябьеве, по моей наводке особняк. Вот, значит...» — нехорошо улыбаясь, сказал Глеб Лукич. «Ты бросила в бассейн идиотскую игрушку и умчалась?» «Нет», — покачала головой Рада. «Я даже не ходила к бассейну». «А кто же решил пошутить?» Хозяин буравил всех глазами. «И почему у идиотского манекена на пальце твое кольцо?» В ответ молчание. Потом Тина пролепетала. «Это я надела, но не сегодня. Я снять забыла. Я вообще только сейчас про него вспомнила». «Значит так», — голосом, не предвещающим ничего хорошего, заявил Ларионов. «Вы, парни, уезжайте». Мужчины молча влезли в автобусик и были таковы. «А вы, друзья, шагом марш в мой кабинет!» С улыбкой на устах приказал Глеб Лукич и пнул куклу ногой. Я поежилась. Если бы гадюка умела улыбаться, на ее морде, небось, гуляла бы именно такая ухмылка. Глава 4. Гнев, упавший на наши головы, был страшен. Досталось всем, постоянно изображающим трупы Тине и Раде, орущим по каждому поводу Кирюшке и Елизавете, ехидно улыбающемуся Максу, дрожащей Карине, беспрестанно хватающемуся за сердце Ефиму и испуганно молчащей Насте. Чаша гнева миновала лишь меня. Более того, разъяренный Глеб Лукич гремел. «Одна лампа ведет себя прилично. Валяется в саду, да почитывает детективчики, обжираясь конфетами. Берите с нее пример!» «Меня тошнит от криминального чтива», — попытался изобразить эстета Ефим. Секунду отец смотрел на проявившего непокорность сына, потом заявил. «Велено сидеть в саду и читать Маринину всем!» От его спокойного, глуховатого голоса мне стало так страшно, что я чуть не лишилась чувств. Утром около 10 ко мне поскреблась Тина.